Глава 40. Георгий занял наблюдательный пункт возле конюшни рано утром. Тренер уже разминал лошадь. Карпов знал, Виктория предпочитает раннее катание. Она не любит в жаркие дни скакать на лошади и подставлять солнцу лицо. Его любовница всегда считала, что солнце — это первый враг женщины, который ускоряет ее старение. Мужчина не ошибся в своих предположениях. Вскоре подъехала машина. «Шевроле Лачетти» красного цвета. Из нее вышла Виктория и направилась к тренеру. При виде этой женщины у Георгия защемило сердце. Виктория была по-прежнему убийственно хороша. Костюм для верховой езды удивительно шел ей. Тренер подвел к ней белого скакуна, она ловко залезла на него и выехала за деревянную ограду. Сейчас она направится в лес и будет кататься по тропинкам. Но как заставить ее слезть с лошади и рассказать ему о его сыне? Решение мужчина принял мгновенно. Он вырос перед ней на влажной от росы дорожке, как призрак. Увидев его, она натянула поводья. На ее красивом лице не отразилось ни тени испуга, только удивление. «Здравствуй, Вика», — сказал он ей, — «или тебе привычнее имя Ксения?» Она пожала плечами. «А уж это как тебе нравится. Значит, ты сбежал из больницы». «Что ж, я об этом знала. Врач позвонил мне и сообщил. Как же тебе удалось?» «Нашлись добрые люди, которые узнали меня и решили помочь», — ответил Карпов. «А ты, значит, вознамерилась отомстить за свою семью». «Ты считаешь такой поступок неправильным?» — поинтересовалась она. Карпов пожал плечами. «Я бы сводил счеты с убийцей, но не с его ребенком, который ни в чем не виноват». Она до хруста сжала пальцы. «Ты оставил моих близких умирать на дороге. Врачи потом сказали, если бы ты хотя бы позвонил в скорую, мои муж и сын остались бы живы». «Мальчик уж точно. При таком раскладе лишить тебя сына, согласись, очень правильно». «И у тебя поднялась на него рука?» — в ужасе спросил Георгий. Она усмехнулась. «Нет, у меня не поднялась бы. Но у моего братца убийца поднялась. Я отдала Диму ему. Он сказал, что выполнил мое поручение». Карпов истошно закричал. Казалось, его крик сотряс южный лесок и эхом отозвался в горах. Мужчине показалось, земля ушла из-под ног, а небо со всей силой обрушилось на его плечи. Значит, Димку спасти не удалось. «Ты падаль», — тихо прошептал он. Она расхохоталась. «Да нет, по всему выходит, что падаль ты. Тебя еще не нашли полицейские? Когда очутишься в отделении, они повесят на тебя не только убийство Димки, но и многие другие. Мстить так мстить, или ты думаешь иначе?» Он молчал, а Вика распалялась все больше. «Хочешь знать, откуда мне стало все известно? После того, как полиция прекратила дело, я нашла частного детектива. И оказалось, были свидетели. Несчастный бомж, который давно облюбовал мусорный контейнер у дороги. Тебе не повезло, дорогой. Обычно такая публика не лезет в дела подобного рода. Однако за деньги бомж согласился помочь. Видишь ли, до того, как скатиться на дно, он был учителем математики. Догадываешься, что произошло дальше? Мужчина вспомнил номер твоей машины. У него давно существовала какая-то своя система запоминания цифр. Дальнейшее оказалось делом техники. Поскольку единственный свидетель категорически не захотел являться в суд, а потом и вовсе скрылся, пришлось действовать самой. Я прочитала в газете, что тебе нужен менеджер, и пришла устраиваться на работу. На мое счастье, ты мне не отказал. Убить тебя сразу при помощи какого-нибудь яда, согласись, было бы слишком легко. Мне хотелось заставить тебя мучиться. И тут в голову пришла гениальная идея. Я кормила тебя наркотиками, добавляя их в твое питье. Срок их действия исчислялся несколькими днями. Поэтому твое подозрение наверняка падало и на Людмилу, и на Дениса. Они были чисты перед тобой. «Фотография возле джипа. Это монтаж?» — хрипло спросил он. Вика покачала головой. «Нет, дорогой, ты вспомнил о моем увлечении лошадьми, но забыл об увлечении фотографией. Впрочем, у тебя вылетело из головы, сколько раз я щелкала камерой нового мобильного. А потом в соседнем городе я арендовала джип, поставила его на стоянку и однажды попросила тебя встать возле него, чтобы посмотреть, как ты будешь смотреться на фоне такой машины. Ты даже приоткрыл дверцу, потому что я тебе сказала, что это авто моего знакомого начальника службы безопасности из соседнего офиса. В общем, потом я вернула машину. Как я подкидывала тебе вещи, как сунула твои фотографии, деньги и удочку в шкаф, нетрудно догадаться. Я приходила под видом домработницы, которую ты якобы прислал. Ну а как я подкидывала вещи тебе, это вообще загадка для первоклассника. Ты была как-то связана с Лозовыми, или они тоже чисты?» — поинтересовался Карпов. Вика хмыкнула. «Чисты. Правда, мы с братом позвонили Юрию, и брат сообщил, мол, завтра ты позвонишь ему и попросишь взаймы 100 тысяч долларов. Для тебя эти деньги – вопрос жизни и смерти. Из твоих друзей вряд ли кто-то одолжит такую сумму. Поэтому у Лозового появляется шанс забрать у тебя имущество. Вот и все, о чем знал Юрий. А Оксана? У Карпова перехватило дыхание. А Оксана вообще оказалась не при делах, пояснила Вика. Ее погубила жадность. Бедная девочка, ничего не зная, решила срубить с тебя бабки. Грех было этим не воспользоваться и не пристукнуть ее, а потом указать на тебя. Георгий прерывисто дышал. «Значит, убийство Лозового Денисом...» «Чистая случайность», — ответила Вика. «Я и не думала, что мне так повезет». «Почему ты убила Дениса?» — процедил Карпов. «Он стал беспокоиться за тебя и собирался подключить все свои возможности для поиска», — отозвалась она. «Я не хотела, чтобы он обнаружил тебя раньше нужного мне времени. Пришлось прийти к нему, я знала, где его дача, представиться и пристрелить. Вот и вся история». «Вся?» — прохрипел Георгий. «Вся?» — подтвердила Вика. «Правда, не совсем». Лошадь нетерпеливо переминалась с ноги на ногу. Женщина еле ее удерживала. «А теперь я просто затопчу тебя. Раз не получилось умереть овощем, умри как герой». Георгий хотел сказать, что теперь жизнь потеряла для него всякий смысл. Но вдруг непреодолимая тяга к жизни заставила его развернуться и побежать в чащу леса. Вика пришпорила коня и помчалась следом. Лошади было трудно пробираться через заросли. Но вот лесок поредел, и животное перешло на бег. Оторвавшись вначале, Карпов уже чувствовал на спине горячее дыхание лошади и мысленно прощался с белым светом. Когда путь ему преградило сваленное бурей дерево, он просто свернул с тропинки в кусты. Вика хотела придержать коня, но животное сделало прыжок, и наездница не удержалась в седле. Слетев, она покатилась по земле, попыталась вскочить, но Карпов навалился на нее и стал душить. «Сегодня у меня козырь в рукаве», — шипел он. «Ты убила моего мальчика, а я убью тебя». Вика захрипела, руки мужчины все сильнее сжимали горло. «Подождите», — услышал он вдруг за спиной знакомый голос. «Не делайте этого, Георгий, вы будете жалеть о своем поступке всю оставшуюся жизнь». Предприниматель ослабил хватку и обернулся. Сзади стояли его друзья и еще один полицейский. Кажется, Костиков называл его Удаловым. «Отпустите ее», — приказал Тимощук. Карпов разжал пальцы. Вика тяжело задышала и села на землю. «Мы слышали ваше признание, гражданка», — сказал журналист, — «и вы обязательно повторите его в суде. А теперь скажите, как отыскать вашего брата». Она усмехнулась, оскалив белые ровные зубы. «Я не подумаю. Мне все равно светит большой срок. Пусть брат погуляет на свободе». «А нам ваши признания не особенно нужны», — заметил Панфилов. «Удалов уже нашел хату, где он обитает». Она забилась в руках Тимощука. «Ненавижу вас. Ненавижу.